черно-белой футболке. Ты сказала, сейчас я умру. Мы вышли в тот браузер, ты все искала себе покой. Странно, в том зеркале, куда ты зашла, был показан лишь мир иной. А онлайн священник с даркнета хотел зайти через тебя на Pornhub. Притворившись диванным экологом, он купил на Амазоне хиджаб. А если б мир умел одним большим, я до смерти писал бы лоб. Но мне все равно, ведь я знаю, ты уйдешь от меня, милая, лофай. По обе стороны Берлинской стены у тебя была легкость, Чарли. Там еще сидели мои пацаны, мой друг с французской Гвианы. То, что был мастером пантомим, все плачет, ведь исламисты из ИГИЛ увели его аккаунт в Steam. Я помню, как ты уснула у себя за компом, говорила жена, муж, посижу. За нестабильности твоего интернета послышалось, я тебя придушу. А если б мир был одним большим, я бы смерти писал бы лоб. Но мне все равно, ведь я знаю, ты уйдешь от меня, милая, лофай. Всего за евро абонемент, долги Бибора на семидневный хакатон. Ты сказала мне при написании программ, не делай по 100 раз бэкап. И после этого ты уехала в Сибирь, у меня тут же случился факап. Но я нашел твои файлы, даже это порно с brothers.com. И я смотрел его и плакал, и слезы капали на ком. И я чувствовал себя бомжом. А если б мир был одним большим, я бы смерти писал бы лом. Но мне все равно, ведь я знаю, ты уйдешь от меня, милая, лофай. Но они все еще правят тот документ, что создавала ты в пакете iLife. Они строят дворцы с казино, даже когда их за руку берешь. Но лофайка, я не могу поднять одно. Твоя любовь — это правда или ложь? И вот ты сидишь в своей комнате и слушаешь West Coast Hip Hop. А я тем временем пишу на твоей стене Pop is dead and that is pop. А если б мир был мне одним большим, я до смерти писал бы лоб. Но мне все равно, ведь я знаю,